сведения о преподобном Пафнутии Затворнике в дальних пещерах почивающем. Память 15-28 февраля. Преподобный Пафнутий, 13 век, затворник печерский, принявший иночество, непрестанно плакал. Он всегда представлял в своем уме тот час, когда при разлучении души с телом окружат человека ангелы и духи злобы. Покажут человеку дела добрые и злые, напомнят ему о всех его делах, мыслях и желаниях, о том, что он забыл и чего не считал за грех. Страшное время для грешника — время разлучения души с телом. Об этом преподобный размышлял, плакал и вздыхал всю свою жизнь. Но блажение плачущие, яко тие утешатся. И преподобный Пафнутий при кончине своей увидел лики ангельские, которые, принявшие его душу, вознесли ее на небо. Его имя вспоминается в восьмой песне канона. «Плачущих, поминая блаженство Пафнутия, всегда плакал еси, ныне же радостное наследив места, молися тама, и нам в кров бесплачевной вселитеся». Память его вместе с другими святыми отцами дальних пещер 28 августа 10 сентября и особо 15-28 февраля.